Глава 20. Вальсы. Артисты подъехали к воротам на самом обычном микроэлектробусе, слегка обшарпанном и явно видавшем виды. В машину подсел Кузевич и показал дорогу. Судя по маршруту, разместить музыкантов должны были в том самом новом корпусе, который мы с Людвигом Аронычем укомплектовали мебелью. Артистам ведь тоже надо передохнуть, перекусить и все такое прочее. Меж тем в кампусе царила суматоха и паника. Все выпускники и младшекурсники суетились и носились как подстреленные. Ну еще бы! Такой волнующий день. Хотя, как по мне, чего волноваться-то? Даже в нашей комнате преобладала нездоровая возбужденная атмосфера. Ровно две трети населения, ставшие мне родной в 3.16, вели себя крайне странно. А Виктор расчесывал свои бакенбарды и что-то там напевал под нос и пританцовывал. А Руари гладил третью по счету зеленую рубашку, он никак не мог подобрать оттенок. Хотя вот на мой, лично на мой взгляд, они были совершенно одинаковые. А я меж тем сохранял спокойствие. Сначала пялился через окно на музыкантов, которые выгружались из микрона, и все пытался рассмотреть девушек Лайгрим, потому что мне было до жути интересно, кто из них станет играть на баяне. А уже потом, когда они ушли внутрь нового корпуса, улегся на кровать, закинул ноги на стену и стал читать книжку. Книжка, в общем-то, была стоящая, но с определенными загибонами. «Представьте, какая экономия сожрать недруга из его же собственного черепа», — процитировал вслух я. Ави на секунду перестал пританцовывать и спросил. «Титов, ты дебил?» «Но это вообще-то не я, Фил Киндред. Классик антиутопии и альтернативной истории, пришлось пояснить мне. Тут про то, как в Первую Великую войну доминион гномов всех победил и перекроил весь мир по своему разумению». «Шайзе!» — сказал Бёзе Мюллер и оставил в покое свои бакенбарды, так как расческа застряла у него в щетине. «Наверняка получилось бы полное дерьмо. Точно, выставили бы всех людей стройными рядами, пронумеровали и заставили выучить шпрак и по линейке прополкой огородов заниматься. Орков клеймить, чипировать и в рудники. Ну, а эльфов, разумеется, под нож. Альпийские кузены те еще, злобные российские швайны-хунды. Там такое, именно такое, в твоей книжке и написано?» «Ну, что-то типа того», — кивнул я. «Плюс-минус». «И вот за каким тефель ты это все читаешь?» Пожал плечами гном и вынул расческу из бакенбард со страшным хрустом. «Че к выпускному-то не готовишься?» «А я сегодня работаю», — пояснил я, перелистывая страницу. «Сейчас главу дочитаю, пойду у Пулэктова аттестат заберу и на рабочее место отправлюсь. Музыканты уже прибыли, мало ли что понадобится, аппаратуру там потаскать, где туалет показать». «Погоди-ка, ты что же, не будешь на торжественной части?» — удивился Тимголов, отвлекаясь от утюга и с удовлетворением глядя на очередную разглаженную зеленую рубаху. «Это же выпускной. Один раз на всю жизнь. А я-то думаю, что это костюм. А, действительно, извини». «Ага», — сказал я. «Могу спортивную форму дать или спецовку помощника-слесаря. Она у меня наиболее новая и приличная из всех шмоток. В самый раз будет. Да и вообще, я поприсутствую на этой самой торжественной части, потому как у меня лучшее место у самой сцены. Я буду в гуще событий, а вы будете страдать от смертной скуки, слушать душепищательные речи от учителей и директора и завидовать мне, который затусит с артистами». «И ничего не страдать», — возразил Авигдор. «Я намереваюсь наклюкаться игристым и приставать к единственной казатке в колледже, Фаечке Розенбом. Она меня весь год динамила, но теперь-то выпускной, и уж тем более я-то в курсе, Моя троюродная тетя знает свата ее бабушки, и тот сказал, что слыхал от племянницы Фаечки, будто я ей нравлюсь. Кстати, как там у тебя с Ермоловой? — О-о-о! — сказал я и стал листать книгу, а потом ткнул пальцем в нужное место. Вот. С какой легкостью я бы мог влюбиться в такую женщину, и какой трагедией обернулась бы моя жизнь, и без того не сладкая. И я заржал, хотя совсем не было смешно. — В Ермолову влюбиться? Ты что, больной? — посмотрел на меня Тинголов со скорбным видом. — Одно дело общаться, а другое... Знаешь, ты лучше бы по этому поводу с кем-нибудь из аристократов побеседуй. В этих ваших справочниках и энциклопедиях на букву «Г» такого не напишут и не объяснят. Это вращаться нужно в высшем обществе. Ну вот, называется, пошутил. Как-то на душе стало сразу паскудно, хотя я прекрасно понимал, что Руа хотел как лучше. В итоге я кинул книжку на кровать и начал переодеваться. Ну, нет у меня костюма, и ладно. Есть ботинки, есть джинсы, есть рубашка. Для обладателя статуса дворянина и мага первой ступени, может быть, и фигня, а для рабочего сцены и помощника столяра — в самый раз. Даже с шиком. В общем, выбрался я из общаги и пошел в главный корпус. Не то чтобы я пинком открывал там двери, но постучаться к директору мог без боязни. Потому как не выпрут. Я так и сделал, сунулся в приемную. Там тоже все были в состоянии суматохи и паники. Наши педагоги суетились над аттестатами, колдовали. Ну, и в прямом, и в переносном смысле. «Здрасте», — сказал я. «Извините, пожалуйста, а можно мне свой аттестат забрать?» «А ну-ка, давай-ка!» Внезапно вызверился на меня незнакомый небритый дядя в сером френче. Но договорить он не успел. «Это ж Титов!» — прервал его кто-то. «Новенький, он нормальный, но малость с причудами. Титов, ты чего пришел?» «Я за аттестатом. Раз я с причудами, то можно просто так продолжать нарезать это все. Отдайте, я пойду». «Так». Дядька навис надо мною. «А ты чего без костюма-то?» — «Потому что я голодранец», — пояснил я. — «Дайте аттестата, мне на работу идти». — «Работу?» — он потихоньку свирепел, это я видел. Я так полагаю, на него так лунные сутки повлияли. Ну, или ретроградный Меркурий. Ну, может быть, вполне вероятно, магнитные бури. Но вот я тут точно ни при чем. «Борис Борисович, все нормально. Мы с Михаилом обо всем договорились». Появился из дверей своего кабинета директор. «Ему и вправду работать. Он рабочим сцены по договору подряда сейчас устроен при колледже. С организацией концерта помогает. Давай, Титов, иди сюда. Сударь и сударыни, прошу вас на секунду прерваться, оторваться от важных дел и поучаствовать в неформальной церемонии вручения аттестата об окончании общеобразовательной школы». Полуэктов сделал театральный жест рукой, щелкнул пальцами, и откуда-то из космоса, вот не меньше, грянули трубы. Тушь! В самом деле тушь! Я на мостыч из воздуха движением фокусника достал аттестат. «Сей аттестат вручается Михаилу Федоровичу Титову. Это твоя путевка во взрослую жизнь, Миша. Так что поздравляю». А потом прочистил горло и продекламировал. «Смерть скроет все. Но до конца успеем мы подвиг благородный совершить, людей с богами бившихся достойный». И он пожал мне руку. «А теперь открой». Я открыл корочку, и оттуда зазвучала какая-то райская музыка. В воздухе повисла радуга, и вылетели золотые бабочки. И все зааплодировали, даже сердитый Борис Борисович. «Вау!» — сказал я. «Магический экспериментальный колледж. Это вам не какая-нибудь земская хабза. И уж точно не интернат для перестарков. Это ух! Выглядит впечатляюще, звучит прекрасно. И пахнет приятно. Яна Мосыч, благодарю, горжусь, ценю. И обещаю сохранить и приумножить. Ну, и все такое. А стихи, кстати, чьи? А это Теннисон. Хоть он и аволонец, а вот поэт хороший. Почесал бороду Полуэктов. Ну, ладно, ступай. Работай, Титов, раз ты праздники не любишь. Ай-ой! На казацкий манер откликнулся я, развернулся на каблуках и пошел прочь. Надо бы завязывать с этими альтернативно-историческими книжками. Черт знает, до чего можно дочитаться. И вот хорошо, что не отсалютовал по-доминионски. Вот бы конфуз вышел. Нет в этом ничего сложного, Рус. Представь, что ты стойку в своем кикбоксинге меняешь. Маша стояла и улыбалась, глядя, как я тупею перед зеркалом. Репетировать свадебный вальс — мука мученическая. Но невеста хочет, значит, надо терпеть. Это тебе не сложно. А я не понимаю, что значит «види». Куда «види»? Зачем «види»? Я развел руками. Ну, Рус. Ладно, объясняю на пальцах. «Види» — это значит «ты шагаешь вперед, а я назад». Это понятно? Шагаю вперед, понятно. Я шагнул вперед. Дальше что? Дальше чуть поворачиваешь стопу, а потом корпус тоже поворачиваешь и делаешь вот так, топ-топ. И она показала. А потом уже я шагаю вперед, раз-топ-топ, раз-топ-топ. Понял? Что? И все. И весь вальс. Я ухватил Марью за талию, и Аки-медведь принялся кружить ее. Раз-топ-топ, два-топ-топ. О, получается... Нет, я знаю, что это какой-то упрощенный вариант, но получается. Алиса, включи музыку. Андре Рьё, секон вальс. Сейчас, машинцы, мы как потанцуем изо всей силы. И загрохотали звуки вальса. И... И где здесь электричество? Спросил незнакомый голос. Я тупо задремал на сцене. Ноги мои по колено свисали вниз и болтались, а все тело и голова лежали в тенечке под навесом. Понять, что происходит, при чем тут вальс и электричество, и кто меня о нем спрашивает, в одно мгновение не получалось совсем. А, я знаю, я рабочий сцены. Я попытался вскочить, но ноги затекли, и я неловко сел на землю. Зараза, дичь какая! Сейчас, сейчас! На меня смотрели и улыбались эльфы, на вид молодые, но вот как определить возраст эльфа после 21 года? Им могло быть и по 25, и по 40, не угадаешь ведь. Людвиг Ароныч не соврал. Парни все как один происходили из народа Галадрим. А вот блондин у них был только один, тот, который держал футляр со скрипкой. Остальные — шатенистые такие, что среди европейских эльфов ни разу не редкость. «Илидан меня зовут», — протянул мне руку тот самый блондин. «Можно Илья?» «Миха». Я, наконец, справился с ногами, взялся за его руку и с такой опорой встал. «Вы аппаратуру подключать будете? Сейчас все покажу. Пойдемте». «А вы тут, случайно, Кхазада в спецовке и тюбетейке не видели?» «Не-а». Очень человечно помотал головой эльф с бас-гитары. «Не пробегал». «Во, блин». «Я запереживал. Ладно, сначала все тут сделаем». А потом Ароныча искать пойду. Значит, эта клетка, тут дискотеки проходят. А сегодня банкет будет. Розетки, соответственно, около диджейского пульта. Вот тут. Удлинители вот, сколько угодно. Отлично, — обрадовались неизвестные. Сейчас протянем. Это были какие-то правильные эльфы. Они не боялись работать руками, не задирали носы. Нормально разговаривали и вообще вели себя по-свойски. Ну, совсем как тот тролль Хурджин. Бывает такое. Вроде бы и не общались раньше, а взаимопонимание больше, чем с давними приятелями. Мы мигом все подключили и развесили колонки. А когда подъехал их звукооператор, обычный русский парень, человек, я помогал ему расставлять оборудование. Польза от меня была только как от грузчика, Ни черта во всей этой электронике и акустике я не понимал. Говорят, туда поставь, я ставлю. Здесь подержи, подержу. А потом пришли их девчонки. Вот тут я реально обалдел. Настоящий сибирский лайгрим. Все трое смуглые, черноволосые, с миндалевидными глазами, острыми ушками, похожие друг на друга и не похожие одновременно. Вокалистка-гитаристка, аккордеонистка-клавишница, никаких баянов, и саксофонистка, которая еще и на кларнете играла. Я никогда до этого лайгрим не видел, только читал про них. Ну и фоточки с видео, но это все не то. Понятно, что тоже эльфы, но другие, не похожие на своих европейских родичей, галадрим. Как вот, например, возьми русского и японца. Да, и тот, и другой натуральные человеки, но ведь они совсем разные. Хотя эти артистки тоже оказались хорошими, смешливыми и общительными. И я вот, честно говоря, не удержался и в какой-то момент между настройкой инструмента и переставлением стоек с микрофонами спросил. «Слушайте, а как вы все вместе так сошлись-то?» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Иллидан взмахнул смычком. «Слушай, ты все равно не поверишь». «Ну-ну, мне было страсть, как интересно». «В воскресной школе?» — беспечным тоном пояснил он. «Мой отец — настоятель храма Святого Духа в Архангельске и потрясающий музыкант-мультиинструменталист. Вот он нас всех и свел между собой». «Обалдеть! Эльф — настоятель храма. Просто с ума сойти!» Так еще и мультиинструменталист, но это уже частности. — Понятно, — сказал я. — Ну, ничего удивительного, всякое в жизни бывает. Воскресная школа — нормальное место для знакомства семи эльфов. — Ухмыльнулся Илья Иллидан и кивнул ребятам. — Ну что, начали с припева? Я спрыгнул со сцены и пошел к столовой узнать, как там обстоят дела с банкетом. И нужно ли расставлять столы, и вообще, куда пропал Людвиг Аронович? Шагая по дорожке, я слышал, как отстукивает ритм барабанщик, а потом в это дело вступают бас-гитара, скрипка, аккордеон, саксофон, и голос вокалистки заводит что-то вроде «Туман Шунесаэ». Понятия не имею, на каком это языке, но то, что не на эльфийском мламбе и не на квенья, вот в этом я был точно уверен. А потом мелодия сорвалась в лихой балканский перепляс. Я шел и чувствовал себя внутри музыкального клипа, волей-неволей, подстраивая шаги под музыку. Что и говорить. Количество нарядных, молодых, красивых парней и девушек на кого угодно произведет впечатление. Еще и преподы расстарались с магической иллюминацией. Блуждающие огни всех цветов радуги летали меж стволами деревьев, придавая всему происходящему мистический оттенок. В небесах вспыхивали и распускались цветы волшебных фейерверков. На сцене неизвестные артисты давали жару, как положено, исполняя по запросу директора и туши, и отбивки, да что угодно. С живой музыкой это вам не это. Солидное мероприятие, а не всякие там земские тусовки под свист и хрипение древних дребезжащих колонок. Я сидел на лестничке сбоку от сцены и прекрасно все видел. Ну и артистам там водички принести, полотенце, что-нибудь еще, я тоже наготове был. Определенно, однокурсники мои сегодня блистали все как один. Девушки казались сплошь принцессами. Все в вечерних этих платьях, парни настоящими князьями, импозантными и харизматичными, и откуда у них только это все бралось? На что уж Руари, малохольный, а в серебристом костюме с зеленой рубашкой того самого оттенка смотрелся лесным владыкой, не меньше и не больше. Может быть, и вправду на приличный пиджак с зарплаты потратится, хотя, с другой стороны, пиджаки — это полная дичь. Вот нафига мне пиджак? Все равно, что Казебаян. «Школьный вальс!» Прозвучал голос Кузевич легенькой, которая сегодня была за ведущую. Музыканты взялись за инструменты. Под сцену вышла группа танцоров. А у меня аж внутри все перевернулось. Эля, вот она была просто невероятна. Стройная, конечно, брюнетка в красном платье, что может быть еще круче. Ну, разве что... Вот, блин. Вот если бы вокруг нее еще не терся этот Вяземский. Нет, я уже рассмотрел, там было несколько парней из старших курсов. Да тот же Строев танцевал с эльфийкой Маэдросовой. Для красоты и симметрии их позвали, понятно, да и танцоры из моих однокурсников были аховые. Есть такая дурка у нас у парней помладше. Мы стесняемся танцевать. Нет, ну, не все, конечно, окей. Виктор не стеснялся, но его танцы век бы их не видать. Я про все это думал и смотрел, как кружились пары. И постоянно вылавливал взглядом Элю. Она казалась очень серьезной и не улыбалась, как остальные девушки, хотя движения у Ермоловой были максимально отточенными и грациозными. Как она поворачивала голову, как ставила ножку, как выгибалась, я не мог на это насмотреться. В какой-то момент уже под финальные аккорды она почувствовала мой взгляд и стрельнула глазами в сторону лестницы, где сидел я. И улыбнулась, и подмигнула. А Вяземский, проследив за этим, помрачнел. О, Господь! О, Господи! О, да! Я чуть со ступеньки не сверзился от неожиданности, чем вызвал беззвучный смех у Эли, которая танец закончила, уже сияя, как солнышко. И плевать мне теперь на Вяземского, я-то знаю, что он ей не нравится. А из-за меня она улыбается. Меж тем выпускной продолжался. «Для вручения аттестата приглашается Антон Басманов», — провозглашала Кузевич легенькая, и очередной выпускник поднимался на сцену, директор жал ему руку, музыканты выдавали тушь, студент открывал аттестат, восторгался необычным аудиовизуальным эффектом, слушал отрывок стихотворения в исполнении Яна Мосыча и спускался обратно. «Юрий Адашев, Авидор Безмюллер, Виктория Кочубей, Руари Дингов, Андрей Морозов, Наталья Воротынская, Нимрудель Майдросов, Фарина Розенбаум». Фамилии звучали и известные, и не очень, но в основном старинные кланы человеческой аристократии, вошедшие в силу еще при Иване Васильевиче Грозном. Ну, точнее, их выродки. Те, кто по какой-то причине не овладел родовым даром. Ну и, разумеется, не люди. Два Кхазада, два эльфа Галадрим. У этих были свои причины, но явно и они не ко двору родичам пришлись, раз в нашем колледже учились. «Приглашаю на сцену двух учащихся, которые получают аттестаты особого образца и награждаются золотым и серебряными знаками за отличные знания. Наши медалисты Максим Серебряный и Эльвира Ермолова». Грянули аплодисменты. Серебряный получил золотую медаль. Вот такой вот дебильный каламбурчик получился. Вообще-то, Макс, он нормальный. Насколько я мог понять его за этот месяц. Только очень тихий. Его специализация — маг времени. Сам-то он худенький, чуть сутулый, почти всегда молчал, если его, конечно, не спрашивали. Серебряные они светлые. Очень сильная семья, древняя, гордая и знаменитая. А тут вот такой вот отпрыск. Хороший, но неправильный. Выродок. И даром, что точные науки и программирование у него летят как из пушки, он почти гений. Но не в масть, не светлый он. Дичь какая-то, да? Ну и бог с ним, с Максом. Эля, чуть придерживая подол платья, шла к сцене. Я мигом подскочил, пока эти олухи тупили, и подал ей руку, которую она с благодарным кивком приняла, и, цокая каблучками, поднялась по ступенькам. Снова грянула торжественная музыка, Яна Мосыч прочистил горло и, как и каждому из выпускников, продекламировал отрывок из своего любимого Теннисона. «С собой остались мы, сердца героев, изношены годами и судьбой, но воля непреклонно нас зовет бороться и искать, найти и не сдаваться». И вручил серебряную медаль и аттестат Эльвире. И поэтически обнял ее, а потом выкрикнул: «Веселитесь, выпускники! Сегодня ваш день! Радуйтесь! Сударь и сударыни-музыканты, оставляю вам эту сцену. Сегодня играет неизвестный артист. А потом прищелкнул пальцами и бабах! И исчез со сцены. Вот ведь старый выпендрежник. Все аж ахнули. Эля мигом спустилась по ступенькам. Я снова подал ей руку и услышал «Спасибо, Миха!» и почувствовал легкое рукопожатие. «Я скоро принесу тебе что-нибудь со стола вкусненькое». «Нет, определенно, если вот это вот, то, что меня сейчас распирало, невлюбленность, то нужно, наверное, скорую вызывать, потому что мне то ли хорошо, то ли плохо, то ли холодно, то ли жарко». Меж тем выпускной гремел и гулял вовсю. Эльфийка с аккордеоном и эльфийка с... Эльфийка с аккордеоном и эльфийка с саксофоном, и та самая вокалистка Сона, и Илья Илидан со скрипкой, и гитариста, и барабанщик тоже, все они жгли вовсю. От забойных мотивов даже такой вредный тип, как я, не выдерживал и пристукивал ногой, хлопал в такт, дежуря на лестнице. Я ж тут не зря сидел. Нужно было то одно, то другое. Илидану поменяли скрипку, переподключили пару микрофонов по ходу концерта. А еще я лазал на опору проверять штекеры, когда там что-то зашипело. Остальные выпускники, как сказал вообще Геруари, вращались. Они ходили туда-сюда, танцевали, особенно девчонки, пили шипучку, ну, на выпускной, конечно, можно, хвастали нарядами, много-много-много-много-много-много фоткались. И рассказывали друг другу, какими успешными, классными они в итоге вырастут. А между ними носился какой-то мелкий хлыщ с огромным фотоаппаратом и тоже их фотографировал. Просто неимоверное количество раз. А под сценой происходил постоянный круговорот танцующих людей. Эля явно наслаждалась вечером. В конце концов, когда группа, которая днями играет у тебя в наушниках, выступает вживую, разве может быть по-другому? И да. Она, несмотря на это, принесла мне бутербродики с икрой и канапе с лимоном и сыром. А еще кучу всего и даже покормила меня сама. «Открой рот, закрой глаза», — говорит и смеется. В общем, я был почти счастлив. Вроде как и при деле, и дело важное, а вроде рядом со всеми и с ней. А потом Сона вокалистка объявила. «Медленный танец, сударь и сударь. Вальс, приглашайте девушек!» Зазвучала музыка какая-то нежная, и я увидел, как Авигдор пошел брать штурмом свою фаечку. Руари пригласил выходцеву, и вообще все всех приглашали, всех, кроме Ермоловой. Она стояла одна в свете дурацких мерцающих огней, и лицо у нее было такое, как будто она сейчас расплачется. А я, если честно, протупил секунд пять, ничего не понимая, что делать. А когда понял, она уже бежала куда-то под сень деревьев. «Ну, давай, беги же за ней!» — внезапно отчетливо сказал мне скрипач Илидан. «Ну, какого черта сидишь?» И я сорвался с места в карьер и побежал. А пока бежал, успел подумать, что это все как-то связано. Тот факт, что она всегда сидела одна... и что никто ее не пригласил сейчас. Но вот докрутить эту мысль я не успел, я догнал ее. «Эля!» Я дотронулся до плеча девушки, которая быстрым шагом шла прочь от сцены, от шумного праздника в сторону общаги. «Эль, могу я пригласить тебя на танец?» «Титов!» Она резко обернулась. «Ты чего?» «Ермолова, можно с тобой потанцевать?» — повторил я. «Решай же поскорей, пока музыка не закончилась. Я приглашаю тебя на вальс». «Спасибо тебе, Руслан Королев. Спасибо, мужик». «А ты умеешь?» Девушка недоверчиво глянула на меня, и я понял, что она совершенно точно только что плакала. «Ты хоть понимаешь, что делаешь?» «А что там уметь?» Я больше не спрашивал. Взял ее одной рукой за пальчики, другой за талию. Я веду. Раз, стоп. Топ. Корпус повернул. Два. Топ-топ. «Эля, ты самая красивая в мире!» «Миха, Миха!» Она засмеялась и положила мне руку на плечо, и мы закружились под деревьями в свете чудесных блуждающих огней. Под звуки невероятной музыки, которая в этот момент звучала только для нас. А потом, черт побери, я наклонился и поцеловал ее по-настоящему, по-взрослому. И она ответила. Эля ответила мне. И я чуть с ума не сошел. Честное слово.